Поезд остановился. Очередь, выстроившаяся в проходе, согласно качнулась. Двери заскрежетали. От неожиданности она подпрыгнула, решив, что кто-то разбил камнем окно. Но стекло было целым и невредимым. Они вышли на платформу и смешались с толпой. Пассажиры пробегали мимо, и им не было до нее никакого дела. Она жадно впитывала новые звуки и запахи, несло гарью и кофе. Какие-то девчушки подбежали друг к другу и обнялись. Мужчина на ходу разговаривал по мобильному. «Предельная гармония и равновесие», — сказал он трубку. «Как ты?» — обернулась Элисон. «Нормально», — ответила она и закинула рюкзак за плечо. «Лучше не выставлять напоказ радости и страхи». Они спустились по ступеням и вошли в кассовый зал. Никакой толчии, не то что в Шеффилде. Несколько человек стояли в очередях. А когда толпа пассажиров с прибывшего поезда схлынула, стало почти тихо. «Никого». Элисон вздохнула, наморщив лоб, свалила чемоданы у стены и сказала: «А ведь обещали нас встретить. Выйду, посмотрю снаружи». В одиночестве сразу стало не по себе. Глаза забегали, пытаясь ничего не упустить. Но это невозможно, понимаешь. Слишком много вокруг всего. И ее накрыл привычный страх. Она всматривалась в лица, пытаясь вычислить, смотрят ли на нее, узнают ли. Затем отвернулась, глубоко вдохнула и закрыла глаза. «Им нет до тебя дела. Никто на тебя не смотрит. Ты в безопасности. Это твоя новая жизнь. Ты стала другой». Звучал в ушах спокойный голос доктора Мэлори. Она открыла глаза и уперлась взглядом в рекламный плакат. «Посетите самый известный круг из камней в Британии!» Над знаменитым мегалитом раскинулось голубое небо. Она трижды прочла надпись, сняла солнечные очки, снова надела их. Вернулась Элисон. На темной коже выступил пот. И, поднимая чемоданы, сказала: «Так и знала, что они опоздают. А ведь я предупреждала, не позже половины пятого. Пошли, снаружи подождем».